Серия 11. Они смотрели на завораживающую картину перед собой, и ни у кого не было подходящих слов, чтобы нарушить тишину. Так прошло несколько бесконечно долгих секунд, после чего Сиер сделал два шага вперед, встав напротив входа во врата Алхена. Он буквально мог ощущать на своей коже невероятную энергию, исходившую от них. Сиер протянул руку, и свет буквально вырвался из объятий врат, обхватив его запястье. Мужчина быстро отдернул руку, затем осторожно повторил это действие. Кай потрясенно наблюдал за этой картиной. В его душе сейчас боролись довольно противоречивые чувства. С одной стороны, это врожденная, впитанная с молоком матери боязнь Моа, а с другой – ноющее любопытство и желание вернуться домой и увидеть Сиолу. А? О! Что? Наконец-то я тебя нашел. Ну и навел ты шороху. А где твоя девчонка? Потерял, что ли? Ой, как жаль! Наверное, она сейчас зовет тебя. Сиер, помоги! Ну или умерла. Я тебя уничтожу! Что? Зря стараешься. Здесь работает тот же принцип, о котором я тебе рассказывал в нашу последнюю встречу. Мы знаем о вратах Алхена чуть больше, чем эти самоуверенные старики. Через кристалл сейчас проходит так много энергии, что сам воздух становится ловушкой для Айтари. Ах да, ты, наверное, удивляешься, как мы так быстро тебя нашли. Тут все еще проще. Ордолит, если просто носить его при себе, усиливает мысли тебе подобных. И для смотрящих ты словно яркий костер посреди чистого поля. Тут мне, правда, помог Тельмар. Я сказал, как тебя найти, а он отдал мне мою книгу. Ха. Так, а это кто? Смотрящие говорили, что с тобой тут какой-то парень. Кайрин. Меня зовут Кайрин. О, а я смотрю, ты с Норовом? Такие люди мне нужны. А для тебя, приятель, сегодня не самый лучший день. Он направил оружие на Сиера. Кай понял, еще секунда, и все будет кончено. Юноша, рискуя умереть, бросился на человека в плаще и отвел его руку в сторону. Ах ты, щенок! Сартан наотмашь ударил Кая, и тот, не удержавшись на ногах, растянулся на земле. Сиер схватил противника со спины, пытаясь повалить на землю, но фанатик сделал пару шагов назад, ударив мужчину о стену зад. Затем удар локтем, еще один. Хватка ослабла, и Сартан смог вырваться из захвата. Он быстро обернулся, наставив оружие в грудь Сиера. Тот, не теряя ни мгновения, выбил его из рук, заставив смертоносный предмет отлететь в середину помещения. Кай поднялся на ноги и бросился к оружию. Сартан нанес Сиеру несколько удачных ударов, взял его за плечи и отбросил в сторону. Повернувшись, фанатик увидел направленное на него оружие в руках Кая. А? Да ты даже не знаешь, как им пользоваться. Хочешь проверить? Сартан увидел палец юноши на спусковом механизме. Мгновение, и фанатик ринулся к вратам. Ну нет! Стой! Каменная крошка осыпалась на голову Сартана. Он на бегу вытащил кристалл из углубления и через мгновение исчез вместе с ним в пульсирующем свете врат. Кай выкинул оружие и подбежал к лежащему на полу Сиеру. Быстрей, вставай! Да вставай же! Сиер поднял взгляд на врата. Их свет медленно угасал. Он вскочил и с яростным криком кинулся в пульсирующий круг. Звук голоса Сардан! Резко оборвался, лишь только молодой страж оказался по ту сторону неизвестности. Секундой позже покинул комнату Икай. В Врата замерцали последний раз, и все вокруг погрузилось во мрак и тишину. Обо всем, что здесь только что произошло, напоминал лишь едкий запах пороха и бесполезный теперь двухзарядный пистолет. Сартан, тяжело дыша, поднялся на ноги, затем резко обернулся и засмеялся в голос. За ним только обод огромного кольца. Он был пуст. Никакого света или движения. Никаких следов Сиера и его спутника. Сартан был здесь один. Он прошел через врата Алхена. Он сделал то, о чем мечтал любой человек, чтивший наследие древних. Фанатик посмотрел перед собой. Он оказался в длинном и узком помещении. Света было мало. Очень тусклый, он исходил откуда-то сверху и выхватывал лишь очертания. Самое время осмотреться. Мужчина медленно пошел вперед, внимательно изучая каждую деталь. Это место не видело людей десятки веков. Свет мерк буквально с каждой секундой, и различать окружение становилось все сложнее. Сартану было необходимо найти способ снова его включить. Думай. Так, что могло заставить свет появиться? Понятно, что здесь был мрак все то время, что комната пустовала. Значит, мое появление как-то заставило его возникнуть. Как? Врата! Фанатик ринулся обратно и уже почти на ощупь нашел углубление. Он посмотрел на кристалл в своих руках. А если эти двое появятся, как только я включу проход? К черту! Он поместил ордолит на предназначенное для него место. Выбора просто не оставалось. Врата снова замерцали, и Сартан отошел на два шага, готовый встретить незваных гостей. Давайте. Но секунды степенно сменяли одна другую, не явив никаких неожиданностей. Мужчина облегченно вздохнул. Они остались там. Ни с чем. Ну, пускай Тельмар сам с ними разбирается. У меня теперь совсем другие планы. Освещение заработало на полную мощность, получая теперь достаточно энергии. Наконец Сартан смог осмотреться. Что же так скрывал этот Алхен? Почему это место так рьяно охраняли те старцы? О каких временах перемен говорилось в их преданиях? Он это выяснит. За этим он и пришел. Кай упал во что-то рыхлое и очень холодное. Он с трудом поднялся на ноги и увидел справа своего спутника. Точнее, его голову. Она выглядывала из-под толстого слоя снега. Погруженный в пушистое белое покрывало по пояс, юноша помог Сиеру подняться. Ледяной порыв ветра украл последние остатки тепла, и Кай начинал теперь мелко дрожать. Его осуд был совсем не предназначен для таких температур. Сартан! Сартан! Сартан! Здесь только наши следы, Сиер. Его здесь нет. Как? Как? Как это могло произойти? Это же врата гребаного Алхена! Он вытащил кристалл и вошел во врата, когда они еще были яркими. Мы прошли позже, и света в них почти не было. Наверное, в этом дело. И что теперь? Что прикажешь делать, умник? Как теперь найти Лауду? Да отстань ты! Я откуда знаю? У тебя что, привычка такая? Винить меня во всех грехах? Я здесь при чем? Между прочим, если бы не я, мы бы вообще никуда не попали. Хранители мертвы. Все до одного. Твой Тельмар нас бы там просто повесил на месте. Сначала тебя, потом меня. Просто за компанию. И опять же, почему? Рассказать? Ты везде таскал с собой это Моа. Не я! Ты умудрился перейти дорогу всем, кому только возможно! Если бы не ты и твои геройства, я бы сейчас уже искал... Ври, как его? На Таве. Дорогу. Дорогу домой. И дернул меня черт идти с тобой. Ты прав. Я втянул тебя в это. Из-за меня пропала Лауна. И из-за меня мы черт знает где. Надо было пройти мимо, и пускай бы Тельмар с Артаном сколько угодно друг друга шантажировали. Возомнил себя героем. Жил бы сейчас спокойно с Лауной и в нашем доме. Все это заварил я. Слушай, Сьер, ты прости, что я так на тебя. Мы все на взводе сейчас. Я на самом деле... Да забудь, я все понимаю. Давай лучше думать, что нам делать дальше. Тема была закрыта, но Кайрин не покидала чувство неловкости и какой-то вины перед Сьером за свои слова. Сартан разглядывал ряды прозрачных прямоугольных саркофагов с заключенными в них иссохшими телами людей. Они были накрыты по самую шею белой тонкой материей, и голову каждого венчал полукруглый шлем с уходящими куда-то вниз разноцветными проводами. Эти капсулы тянулись по обеим сторонам помещения и уходили далеко вперед. Сартан склонился над одним из них, коснулся прозрачного материала. Такой описывал его отец, когда рассказывал о городах древних. Материал, исчезнувший много веков назад и сейчас называемый только одним безликим словом – Мо. Сартана охватил необъяснимый трепет. Он касался каждой детали, ощущал под своими руками нетронутую временем текстуру. Он словно оказался в один миг в далеко забытом прошлом. Его воображение рисовало высоких, статных людей, наполняющих этот длинный коридор. Людей, владевших безграничными знаниями и силой. Людей, по каким-то причинам потерявших свой мир навсегда. Нет, не навсегда. Я пробужу все это ото сна. Ваш мир снова наполнится жизнью! На глаза мужчины навернулись слезы счастья. Он еще раз прикоснулся к поверхности одного из саркофагов, аккуратно изучая его, словно это был самый ценный предмет на этой земле. Для Сартана это было именно так. Внезапно его пальцы ощутили какую-то неровность под выступающей чуть вперед окантовкой прозрачного кокона. Он помедлил секунду, затем инстинктивно надавил. Послышалось шипение, и крышка начала медленно открываться. Сартан отступил на шаг. Он в равной степени был очарован неизвестным и боялся его. Достигнув максимальной точки, движение остановилось. Он подождал еще несколько мгновений. Ничего не происходило. Тогда мужчина подошел вплотную и провел рукой по холодному шлему. Затем снял его с головы древнего и осмотрел под ярким холодным светом. Пребывая словно в тумане, он поместил его себе на голову, как святыню, как корону. Это давало ему возможность почувствовать себя одним из людей Мо и Нат. На внешней стороне окантовки зажегся небольшой прямоугольник. Он показывал какие-то символы и знаки на давно забытом языке. Сартан с трепетом коснулся пальцами его поверхности. Попытался ощутить текстуру этих рисунков, но те состояли из чего-то неосязаемого. Еще несколько движений, и послышался едва ощутимый гул. Сартан вскрикнул и потерял сознание. Кай и Сьер судорожно осматривали врата и вглядывались в наступающую темноту. Холод сковывал тело. Они уже не чувствовали пальцев ни на руках, ни на ногах. Сьер, смотри, там что-то нарисовано. И что с того? Сьер пытался оторвать полоску от своего осута. Кай не стал отвечать и с трудом подошел ближе. За прозрачной поверхностью прямоугольной таблички угадывались очертания какого-то изображения. Юноша расчистил прилипший снег. Это карта или схема? Нам она вряд ли поможет. Если не найдем укрытие и тепло, мы протянем еще от силы час. Кай внимательно изучил рисунок. Несколько жирных точек были соединены разноцветными линиями. Под ними два столбца каких-то символов. Точно не Роната. Напротив каждой строки кружок определенного цвета. Далее следовали три схематичных картинки, одна за другой. Сначала рисунок пальца, указывающего на строку с символами, следом человека, произносящего что-то, и последний – рисунок мужчины, стоящего в окружении какого-то облака. Что это может значить? Я должен произнести какие-то слова. Зачем? Чтобы открыть врата? Здесь написано «Заклинание древних». Но в любом случае... Нужен кристалл! Если бы он у нас был, мы бы смогли открыть врата в любое из этих мест. Если даже ты прав, не думаю, что кристалл бы нам помог. Сомневаюсь, что ты знаешь Рономуа. Лучше последуй моему примеру и утепли ноги. Иначе можешь остаться без них. Ты прав. Кайрин вздохнул, отвернулся от древнего рисунка и начал отрывать от своего асута толстую полоску. Сартан открыл глаза. Вокруг ничего не изменилось. В ушах стоял гул. Он снял и отбросил шлем. Поднялся на ноги, но тут резкая, пульсирующая боль пронзила его сознание. Миллиарды нейронных связей одна за другой вспыхивали в его мозгу, заполняя мысли невероятным потоком новой информации. Мужчина обхватил голову руками, упал и скорчился на холодном полу. Его череп был готов взорваться. Крик агонии заполнил длинный коридор. Сартан пришел в себя во второй раз. Сколько прошло времени? Минута? День? Каждый удар сердца заставлял разливаться по затылку острую боль, собираясь в точку где-то в районе висков. Он, шатаясь, встал на колени и прислонился к открытой нейрокапсуле. Эта мысль, название устройства, пришла в голову сама собой, вызвав в мозгу целый ряд ассоциативных ощущений и понятий. Сартан повторил про себя это слово. Снова и еще раз. Затем разомкнул засохшие губы. Неуверенно он прошептал его вслух. Впервые за десятки сотен лет эта земля услышала речь Рономоа. Нейрокапсула! Фабула Нова. История в звуке.